что дает вам основание связывать эту встречу с вашим вызовом?» «Генерал Жеребцов». «Неплохо», — отметил Волков. «Вы правы. Гибель генерала Жеребцова обезглавила нашу резидентуру в Чечне. Нужно было срочно искать замену. У меня была мысль предложить вашу кандидатуру, но...» «Должность генеральская, а ты всего лишь старый полковник», — закончил про себя его фразу Голубков. «Дело не в том, что это генеральская должность», — словно бы угадав, о чем он думает, продолжал Волков. «Совсем не в этом. Я не знаю человека, который лучше вас ориентировался бы в обстановке в Чечне. Но вы совершенно не знакомы со спецификой нашей работы. Поэтому мы остановились на промежуточном варианте. В Чечню мы откомандировали одного из наших сотрудников, а ставшую вакантной в результате кадровых передвижек должность я решил предложить вам. У нас работают специалисты высшей квалификации в самых различных областях, но порой им не хватает того, что я назвал бы заземленностью, умения оценить ситуацию с самой что ни на есть бытовой точки зрения, в том числе и оценить моральные аспекты проблемы. Вероятно, и мне этого не всегда хватает. Поэтому иногда случаются осечки, а одна из программ, блестящая по замыслу и сулившая огромную практическую пользу, едва не обернулась для нас катастрофой. Именно потому, что не был учтен нравственный фактор, взгляд самого обычного человека. У вас вопрос? У Голубкова был, конечно, вопрос, и не один, штук 15. Но задал он только один. «Кому подчиняется управление?» «Уполномоченным на то лицам», — чуть помедлив ответил Волков. «Умеете вы задавать вопросы?» «А вы умеете на них отвечать?» Волков усмехнулся. «Это моя профессия. Итак, Константин Дмитриевич, я уверен, что мы сработаемся не хуже, чем в Кабуле. Особенно, если вы не будете заявлять после каждой неудачи, а что я вам, придуркам, говорил». «Я так не заявлял», — запротестовал Голубков. «Но так думали. И были в большинстве случаев, насколько я помню, правы. Завтра я представлю вас коллективу и вашему непосредственному начальнику, генерал-майору Александру Николаевичу Нифонтову. Первое время мы не будем вас задействовать в разработке конкретных мероприятий. Осматривайтесь, осваивайтесь, а там и до дела дойдет». «Каковы будут мои обязанности в этот период адаптации?» «Вы эксперт оперативного отдела. Вот и будете давать экспертное заключение по нашим программам». «С точки зрения здравого смысла?» — уточнил Голубков. «Нет. У вас огромный профессиональный опыт. Он и будет вам основной опорой. Кстати, у вас есть цивильный костюм?» «Есть один». «Придется вам разориться еще на пару. У нас принято ходить на работу в штатском. Мне, правда, приходится надевать мундир чаще, когда вызывают наверх. Желаю успеха». Месяца два Голубков осматривался и вникал. Он довольно быстро и без труда, не задавая никому лишних вопросов, разобрался в структуре управления. В нем было четыре крупных отдела – оперативный, аналитический, внешнеполитический и внутриполитический. Особняком стоял отдел компьютерного обеспечения, информационный. Он занимал весь цокольный этаж, на входе постоянно дежурила внутренняя охрана, а вход разрешался только по специальным разовым пропускам. По программам, которые поступали к нему на отзыв, Голубков определил в общих чертах и сферу деятельности управления. Она озадачила его своей разноплановостью. Были конкретные разработки, связанные с Чечней и Таджикистаном, с противодействием акциям иностранных спецслужб, но были и совершенно неожиданные. Программа стабилизации обстановки в Кузбассе и Воркуте. комплекс мероприятий по предотвращению перекачки из России на Запад капиталов в валюте. Понятно, что далеко не все разработки проходили через него, но главное Голубков уяснил. Управление относилось не к ГРУ или службе внешней разведки, как он поначалу было решил, не к ФСБ и не к Министерству обороны. Уполномоченные на то лица, которым непосредственно подчинялся Волков, сидели в Белом доме, а возможно и в самом Кремле. Для высшего руководства России управление было инструментом для решения наиболее деликатных проблем. Это и сообщало ему особую значимость, а его сотрудникам чувство избранности, превосходство над простыми смертными, будь они даже в генеральских званиях. Как и в любое подобное заведение, попасть сюда было не так-то просто. За плечами многих нынешних коллег Голубкова были зарубежные университеты, МГИМО, военные академии, некоторые даже прошли двухгодичный курс обучения в Международном центре стратегических исследований имени Джорджа Маршалла, он находился где-то в Баварии, в Альпах. Нередки были известные всей России фамилии, сыновья крупных военачальников, дипломатов, министров. Учреждение было сверхсекретным, что лишний раз подчеркивалось атмосферой, царившей здесь всеобщей подозрительности.